Заключение. Освободившись, герцог де Сармес воскликнул: «Мы провели Лекока». Он был прав. Лекок был действительно проведен, но герцог ошибался, думая, что раз и навсегда избавился от преследований этой ищейки с удивительно тонким чутьем. Лекок был не такого темперамента, чтобы переварить оскорбительное поражение, сидя на месте. Возвращаясь от Табаре с абсинтом, Лекок говорил: «Ну что, старина, слышал? Ведь я был прав». Абсинт, однако, не был расположен к энтузиазму. «Да, вы были правы», — ответил он слезливым тоном. «А что вас погубило? Три фальшивых маневра. Но я сумею превратить этот урон в победу». «Я понимаю, на что вы способны, но как мы это исполним? Ведь нас выгонят, я полагаю». Эти слова быстро напомнили Лекоку настоящее его положение. Оно было не блестяще, но вовсе и не так дурно, как предполагал абсинт. Если Лекок боялся, то лишь того, что им откажут в средствах продолжать дело в перешнице. Что ему ответят насмешливой улыбкой, если он снова станет утверждать, что Май и герцог де Сармес — одно лицо? «Однако, — думал он, — Сеглюмер поймет меня». Но вопрос: осмелится ли он, основываясь лишь на подозрениях, идти так далеко? Это было сомнительно. «Можно было бы, — размышлял он, — выдумать предлог, чтобы ввести полицию в отель де Сармес и попросить герцога показаться. И если мои предположения не ошибочны, то нетрудно будет узнать в нем Мая». Лекок с минуту обдумывал этот вариант. «Глупая выдумка, жалкая, грубая. Сармес не такой заяц, чтобы можно было его поймать голыми руками. Я думаю, что он уже приготовился к подобному визиту». Лекок начал что-то бормотать и возбудил любопытство абсинта. «Извините, — сказал тот, — я не расслышал». «Бесполезно, папаша. Нам надо материальных доказательств». Он остановился и нахмурил брови. Ему припомнилась Мильне, содержательница гостиницы «Мариенбург», когда она, стоя на стуле, учила скворца говорить по-немецки, и который упрямо повторял: «Камила, где Камила?» Бесспорно, что Мильне немка, и что птица скорее говорила бы по-немецки. Из этого следует, что птица ей подарена совсем недавно. Кем? Абсинт потерял терпение. «Серьезно, я вас не понимаю», — сказал он еще раз. «Я говорю, что в отеле герцога де Сармеза есть кто-нибудь, кого зовут Камила. Теперь у меня есть материальное доказательство. Ну, папаша, отправимся в путь». Не говоря ни слова, он повлек за собою старого товарища. Придя на улицу Гренель-Сен-Жермен, Лекок остановился перед одним комиссионером, стоящим у винного погреба. «Любезный друг», — сказал он ему, — «идите в отель Сармес, спросите Камилу и скажите ей, что ее дядя ждет ее здесь». Комиссионер отправился. Оба агента вошли к виноторговцу, и абсинт уже успел пропустить рюмочку, когда посланный явился. «Я никак не мог поговорить с мадмуазель Камилой». «Хорошо», — подумал Лекок, — «так это горничная». «В отеле страшная суматоха», — продолжал комиссионер. «Герцогиня скоропостижно умерла сегодня утром». «А-а-а, разбойник!» — вскричал молодой полицейский. «Он, возвратившись, убил свою жену. Но теперь он пойман. Теперь я выпрошу себе разрешение продолжить свои поиски». Через полчаса он был уже у Сеглюмера. Сеглюмер мало удивился открытию Лекока, слушал его с недоверием, и только обстоятельство со скворцом показалось ему убедительным. «Может быть, это и так, мой любезный Лекок», — сказал он ему. «Но суд в таком деликатном деле не может действовать иначе, как только наверняка. Вам надо сгруппировать, разыскать все обстоятельства, соединить их, чтобы герцог де Сармес не мог опять улизнуть. «Ах, господин Сеглюмер, начальство не разрешит мне дальнейших поисков». «Они вам дадут на это разрешение. Я буду хлопотать об этом». Немалой храбрости стоило Сеглюмеру выхлопотать разрешение, ибо столько насмешек он выдержал из-за этой истории. «У меня к вам еще одна просьба, господин Сеглюмер». «Говорите, мой милый». «Я попрошу у вас записочку к Дескорвалю. Несколько незначащих слов, например, уведомление о побеге обвиняемого. Я отнесу ему эту записочку. Вы не бойтесь ничего, я буду благоразумен». «Будь по-вашему», — ответил пристав. Когда Лекок вышел от своего начальника, то обладал полными полномочиями. И, кроме того, в кармане у него было письмо от Сеглюмера к Дескорвалю. Его радость была так сильна, что он даже никого не замечал, идя по коридору, а на пороге его поджидал непримиримый враг Жевроль. «Есть же на свете хвостуны», — произнес он, когда Лекок проходил мимо, «которые отправляются за китом, они могут поймать и пескаря». Лекок был уязвлен. Он резко повернулся к Жевролю. «Это все-таки лучше, чем покровительствовать связи преступников с посторонними». Пораженный Жевроль чуть не потерял самообладание, но промолчал. Весь остаток дня Лекок провел в обдумывании своего плана, ломая голову над тем, что он скажет, отдавая письмо Дескорвалю. На другой день около 11 часов он явился к нему. «Хозяин в своем кабинете с одним человеком», — сказал слуга. «Но так как он не отдавал мне никаких указаний, то вы можете войти». Лекок вошел в кабинет, но он был пуст, а в соседней комнате, которая отделялась только бархатной портьерой, слышны были восклицания, сдержанное рыдание и поцелуи. Молодой полицейский стоял в замешательстве и не знал, что ему делать, как вдруг на ковре он увидел открытое письмо. Очевидно, это смятое письмо заключало в себе объяснение сцены в соседней комнате. Движимый инстинктом, Лекок поднял его и прочитал. «Тот, кто вручит тебе это письмо, твой сын, Морис, твой и Марии. Я собрал и отыскал все бумаги, которые доказывают его происхождение. На его воспитание я употребил деньги и все наследство Марии, и те, кому я его верил, сумели сделать из него человека. Если я его тебе возвращаю, так это потому, что боюсь, дабы не отразилась на нем моя грязная, запятнанная жизнь. Вчера отравилась та презренная, которая отравила мою сестру. Бедная Мария. Она была бы отмщена еще ужаснее, если бы не приключился со мной случай, который спас герцога и герцогиню от той западни, в которую я их вовлек в кабаке Перешница. Жан Лашенер». У Лекока помутился разум. Теперь он ясно понимал ту страшную драму, которая разыгралась в кабаке Шупен. «Медлить нечего, надо ехать в Сермес, там я все узнаю». Он ушел, не повидав даже Дескорваля. Прошел месяц со дня смерти Бланш. Герцог де Сермес лежал на диване в своей библиотеке, когда его камердинер Отто вошел и доложил, что комиссионер желает передать ему в собственные руки письмо от Мориса Дескорваля. Одним прыжком Марсьяль вскочил с дивана. «Возможно ли?» — вскричал он. «Пусть войдет, Отто, пусть войдет». В кабинет вошел рыжий краснолицый человек и робко подал письмо. Марсьяль сломал печать и прочел. «Я вас спас, герцог, не узнав вас в обвиняемом мае. В свою очередь помогите мне. Мне нужно завтра утром 260 тысяч франков. Я твердо верю в вашу честь, герцог, и потому пишу вам эти строки. Морис Дескорваль». С минуту Марсьяль стоял смущенный, потом быстро бросился к письменному столу и принялся писать, не замечая, что комиссионер смотрит через плечо. «Не только послезавтра, но сегодня вечером. Мое состояние и моя жизнь принадлежат вам. Я и честью моего имени обязан вашему великодушию. Вы отстранились от следствия и не хотели узнать под лохмотьями Майя, вашего бывшего врага, а ныне глубоко преданного вам. Марсьяль де Сармес. Он запечатал письмо дрожащей рукой и вручил комиссионеру вместе с Луидором. «Спешите передать мой ответ». Комиссионер не двинулся с места. Опустив письмо в карман, он медленно снял с себя бороду и рыжий парик. «Лекок!» — вскричал Марсьяль, сделавшись бледнее смерти. «Да, герцог, я действительно Лекок», — ответил спокойно Сармезу сыщик. Конец книги. Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.